Глава третья. Утро действительно выдалось холодным и туманным. Ёжась от пронизывающей сырости, Олег подбросил тонких дров, согрелся над вспыхнувшим пламенем. Убедившись, что Аня по-прежнему крепко спит, забравшись в спальник почти с головой, он не стал ее будить. Тихонечко разобрал завал на выходе и, прихватив приготовленную с вечера удочку, направился к речке. Рыбалка оказалась простой до безобразия. Складывалось впечатление, что все водяные жители выстроились в шеренгу, терпеливо дожидаясь своей очереди, чтобы попасть на крючок. Олег за несколько минут выловил 6 весьма увесистых рыбин, похожих на форель. Возможно, это и была одна из ее разновидностей. Почистив добычу, парень убедился, что Аня ничуть не преувеличивала. Рыбины нагло подплывали к рукам, жадно вырывая куски внутренностей своих сородичей, совершенно не пугаясь человека. Закидав тушки в котел, он залил его водой, вернулся к стоянке. К тому моменту, когда вода закипела, девушка начала подавать признаки жизни. «Эй, горожанка, есть будешь или как?» «Конечно». «Тогда вставай, а то без тебя все слопаю. Мне, знаешь ли, самому мало». Долго уговаривать не пришлось. Аня выбралась из мешка, постояла у костра, вбирая его тепло, затем спустилась к речке. Завтракать начали через несколько минут. Олег пододвинул спутнице пучок зелени. «Вот, кушай витамины, это очень вкусно». Девушка осторожно пожевала один стреловидный стебелек, кивнула головой. «Ничего, а что это такое?» «Черемша, я ее случайно заметил. Она растет по всему берегу речки, да еще и в приличных количествах. А мы и не знали». «Ничего, теперь будет чем пищу приправлять, да и сырая она ничего, ешь, от нее только польза. Фруктов и ягод пока нет, не сезон, так что проблема витаминов стоит остро». Запив уху несладким кофе, путники быстро собрали лагерь, потушили костер, выступили в дорогу. Опять потянулся однообразный путь, лишь изредка они притормаживали, обходя промоины или переправляясь через маленькие ручьи, впадающие в речку. На долгих привалах Олег учил Аню премудростям стрельбы из лука и пращи. Настоящие стрелы не доверял, она довольствовалась простыми стеблями тростника. А вот камни жалеть не стоило. Девушка их выпустила чуть ли не ведро. На обед устроили долгий привал, разожгли костер, сварили уху из тут же наловленной рыбы. Пройдя еще несколько километров, наткнулись на руины. Сперва им начали попадаться многочисленные каменные глыбы, затянутые кустарником и деревьями. Олег хмурился, подозревая, что тут дело нечисто, слишком уж они не соответствовали окружающему рельефу. Не исключено, что их в давние времена притащил сюда ледник, но все равно выглядело это слишком подозрительно. Но когда они вышли к прямоугольному сооружению, напоминавшему постамент памятника, все сомнения отпали. В округе обнаружилось еще несколько небольших груд камней, оставшихся от каких-то сооружений. Назначение построек оставалось загадкой, слишком сильны были разрушения. Но постамент, сложенный из глыб, каждая из которых была не менее 3 тонн весом, оставлял надежду, что здесь поработали довольно умелые строители. Сомнительно, что пещерные троглодиты, живущие в каменном веке, смогли бы сделать нечто подобное. Находка развалин так потрясла спутников, что они обсуждали ее весь вечер. Приятно было думать, что в этом мире существуют какие-то более-менее цивилизованные создания, возможно, даже люди, ничем не отличимые от земных сородичей. К полудню следующего дня они наткнулись на селение людоедов. Сперва Олег заметил подозрительные следы, не похожие на звериные. Почва была плотная, никаких подробностей не различить, но и увиденного вполне хватило, чтобы насторожиться еще больше. Заметив впереди широкий, какой-то необычный просвет, он остановился, повернулся к Ане, шепотом произнес: «Веди себя очень тихо. Не исключено, что у нас неприятности». Ему очень не хотелось нарваться на врагов. Хоть его арсенал вчерашним вечером пополнился дубинкой и 5 стрелами, смешно вступать в серьезную схватку с таким жалким оружием. Держа копье наготове, Олег тенью скользнул вперед, то и дело оглядываясь на Аню, боясь потерять ее в густых зарослях. Через пару минут он добрался до опушки. Речка обрывала свой бег, она впадала в приличное вытянутое озеро. В длину оно было не менее 1 км, а по ширине очень изменчиво, до 300 метров в самой середине. Невдалеке, на открытом, слегка возвышенном берегу, виднелась маленькая деревня. Олег насчитал в ней 5 круглых хижин. Сделаны они были из грубо переплетенного тростника, крыша перекрыта его же вязанками и кое-где подлатаны пластами древесной коры. Окон не было, дверей тоже, в стенах виднелись только невысокие проемы, небрежно завешанные шкурами. Жилища располагались тесным кругом, на вытоптанной площадке между ними дымил большой очаг. Возле него суетились 2 коренастые фигуры, судя по всему, там занимались приготовлением пищи. Вдалеке на берегу озера виднелось около 10 дикарей. В основном там были дети и подростки. Они дружно занимались рыбной ловлей, причем проделывали это довольно оригинально. Выстраивали из тростниковых решеток конусовидный загон и, выстроившись в шеренгу, били палками по воде. Испуганная рыба, удирая, попадала в ловушку, пыталась удрать через вершину, где ее поджидала большая корзина. Двое взрослых троглодитов время от времени выносили ее на берег, высыпая содержимое в емкости поменьше. Олег рассмотрел, что улов довольно незначительный, озерная рыба наверняка пуганая, не раз сталкивалась с покушениями на свою жизнь и удирала при первых признаках опасности. Достав бинокль, он продолжил осмотр, сразу же наведя его на подозрительный предмет, висевший на стене возле входа в одну из хижин. С помощью оптики он хорошо рассмотрел, что это обычная джинсовая куртка. Кроме того, он заметил несколько шестов с надетыми на них черепами. Некоторые из них походили на вполне обычные человеческие, другие принадлежали хищным животным и созданиям, похожим на людей, судя по гипертрофированным надбровным дугам и массивным челюстям, таким же дикарям. Не поворачивая головы, Олег тихо произнес: «Плохо дело». «Что такое?» — шепнула Аня. «На стене хижины висит джинсовая куртка вполне земного вида. Судя по всему, там были земляне, а возможно, они до сих пор в плену у этих дикарей. Что будем делать?» «Сваливать отсюда, причем побыстрее». «Ты что?» — возмущенно вскинулась девушка. «Ведь надо помочь нашим». «И чем же мы им поможем? Составим компанию, дружно варясь в одном котле?» «Олег, но так нельзя! Неужели ты бросишь их в такой беде?» «А что мне еще остается делать? Может, у тебя есть разумный план, как нам штурмом взять эту деревню? Учти, я не терминатор, а тут их около 1,5 десятка, а может и больше, причем далеко не все из них дети или подростки». Аня нахмурила брови, отрицательно покачала головой. «Нет, я простая школьница, а не солдат, и не знаю, что тут можно поделать. Я тоже не герой боевика. Но ведь тогда в пещере ты ведь дрался с дикарем, сумел его повалить, я же видела». «Да, я парень не из слабых. Более того, будь у меня хорошее оружие, может, рискнул бы напасть. Взрослых мужчин там вроде бы только 2, остальные дети и женщины. Но с этими зубочистками не стоит даже думать о боевых действиях. Если налетит ватага этих зверенышей, они легко меня свалят своими дубинками и каменными топорами. Нет, нам надо уходить, причем как можно быстрее. Это территория врагов, нельзя здесь оставаться, иначе неизбежно попадем в беду». Спрятав бинокль, Олег отступил назад. Аня развернулась, гневно воскликнула: «Ты ведь не можешь так поступить!» «Еще как могу, и не шуми, не хватало еще, чтобы тебя услышали. Трус! Живая собака лучше мертвого льва». Аня яростно сверкнула глазами, одним движением скинула рюкзак и отчаянно выкрикнула: «Или забудь обо мне, или помоги им!» Олег не успел ничего понять, как она выскочила из зарослей, стремительно бросилась в сторону деревни. «С ума сошла, дура!» — выкрикнул он ей вслед. Но девушка не обратила на его слова ни малейшего внимания. Яростно чертыхаясь, он скинул рюкзак, присел за кустом, наблюдая за ее действиями. Аня промчалась мимо хижин, женщины у очага завопили, размахивая руками, шкура на одном входе дрогнула, оттуда выскочил здоровенный дикарь, бросился на перерез близкой добычи. Аня увернулась в последний момент, причем проделала это так ловко, что разогнавшийся троглодит, уже хватая ее руками, встретил пустоту и, не удержавшись на ногах, рухнул, подняв целую тучу песка. Из воды выскакивали рыболовы, но Аня все же успела их опередить, помчалась дальше вдоль берега. Воющая толпа дикарей преследовала ее по пятам. «Сумасшедшая!» — в сердцах воскликнул Олег. Бросить ее на произвол судьбы он не мог. Аня была для него не безликой пленницей, он провел с ней бок о бок уже 3 дня. Ему был понятен дерзкий замысел девушки. Она отвлекала дикарей на себя, надеясь, что попутчик не бросит ее, а наоборот ворвется в опустевшую деревню и поищет земляков. Тем временем она сделает вокруг озера полный круг, вернувшись к своему попутчику. Наглая уверенность в том, что Олег действительно будет ее здесь дожидаться, возмущала больше всего. Особенно тошно было сознавать, что она права на все 100. Он действительно не мог бросить эту ненормальную девчонку. Сжав зубы, Олег быстро снял с рюкзака лук, упер его в землю, согнул, нацепил тетиву. Повесил за плечо колчан, сделанный из коры и кожи, проверил, легко ли получается доставать из него стрелы. Поправил дубинку на поясе, взял в руки копье, шагнул вперед. Женщины заметили его сразу. Одна из них не сводила взгляда с кустов, откуда появилась Аня. Завопив, обе подбежали к самому краю деревни, встали бок о бок. Размахивая странноватыми предметами, похожими на корявые морские звезды, они угрожающе кричали, скалили зубы. Олег заметил, что дикарь, отставший от погони, развернулся на шум, поспешил обратно. Это был тот самый троглодит, который едва не схватил девушку, выскочив перед этим из хижины. Олег вновь выругался, только сейчас оценив его богатейший арсенал. Этот тип был с ног до головы увешан разными устрашающими предметами военного назначения. Заглядевшись на него, он едва успел увернуться. Одна из женщин ловко швырнула тот странный предмет, что был в ее руке. Олег понял, что это метательное оружие, сделанное из 3 заостренных вершин рогов, закрепленных по центру с помощью кожаных полосок и смолы. Размахнувшись, он бросил копье во вторую дикарку. Та не успела увернуться, она как раз собиралась запустить свой допотопный сюрикен, из-за чего сильно отклонилась назад, потеряв на миг свободу маневра. Деревянное острие угодило ей прямо между обвисших высушенных грудей, лысыми островками, болтающимися на волосатом теле. Захрипев, она упала на бок, суча ногами по земле. Вторая дико завизжала, выхватила широкий кремневый нож, бросилась в атаку. Олег отбросил лук, не желая переводить стрелы, шагнул в сторону, быстро разворачиваясь на пятки. Разогнавшаяся бабища не успела вовремя отреагировать, пролетела мимо него, обдав таким смрадом, что парень едва не потерял сознание. Сорвав с пояса дубинку, он хлестко наградил ее вдогонку увесистым ударом в затылок, отчетливо услышав, как хрустнула кость. В следующий миг на него налетел подоспевший дикарь. Увернувшись от его удара, Олег отскочил в сторону, пропуская противника. Тот с ревом пролетел мимо, развернулся, выпрямляясь во всей своей красе. Росту в этом создании было немало, он сантиметров на 10 был выше парня, а Олег вовсе не из коротышек. Ширина плеч и мощная шея вообще делали его похожим на быка-переростка. Он вновь размахнулся своим жутковатым оружием, плоской деревяшкой с 2 сторон утыканной, вплотную подогнанными друг к другу, кремневыми лезвиями. Страшный удар прошел мимо, парень опять отскочил в сторону, не рискуя парировать своей небольшой дубинкой этот меч каменного века. Дикарь противно зарычал от досады. Из-за сильного замаха он потерял равновесие, едва не упал вперед. Олег не упустил момент, сделал фехтовальный выпад, вбив конец дубинки в висок. Враг с утробным рыком зашатался, его повело в бок, парень шагнул вперед, замахиваясь для добивающего удара, и в этот момент что-то с силой врезало ему по темени. Мир на секунду померк. Он пришел в себя, уже падая на колени. Над ним возвышался дикарь, замахивающийся для страшного удара. Олег почти бездумно потянулся к поясу, выхватил нож, держа его обратным хватом, вывернул кисть, чиркнул добротно отточенным лезвием наискосок, вспоров живот врага на всю длину. Из чудовищной раны, как из ведра, вывалился клубок слизких внутренностей. Парень едва успел откатиться назад, иначе бы все это добро упало как раз на его колени. Вскочив на ноги, он стремительно обернулся сквозь кровавый ручей, заливавший глаза, попытался определить, кто же его так здорово огрел. Увидев противника, Олег не сдержал досадного стона. Ему следовало раньше догадаться, что голова у местных жителей далеко не самое уязвимое место. Женщина, которой он проломил затылок, вовсе не собиралась лежать без дела. Она стояла на коленях, замахиваясь для нового броска, но землянин ее опередил. Тяжелый нож, брошенный с рукояти, сделал один оборот, с хрустом пробил ее горло, уйдя глубоко в шею. Захрипев, она уронила оружие, схватилась за лезвие двумя руками, пытаясь вырвать стальную занозу. Подскочив к ней, Олег вбил каблук тяжелого ботинка в висок, лишь после этого старуха угомонилась окончательно. Вырвав из ее тела свой нож, он настороженно обернулся, но больше врагов не было. Вторая женщина не подавала признаков жизни, копье явно пробило ее сердце. Дикарь все еще корчился на песке, стараясь запихать свои внутренности на место. Глянув в его глаза, Олег содрогнулся. Такой бессильной злобы он еще не встречал ни разу в жизни. Не выдержав, парень подскочил к поверженному врагу, поднял его кремниевый меч, стараясь не глядеть вниз, нанес три мощных удара в область головы, взмахивая оружием без затей, будто выбивая пыль с ковра. Не глядя на результат, Олег отбросил оружие, направился к берегу озера. Присев у воды, он обмыл лицо, на ощупь обследовал свою рану. Удар, нанесенный раненой женщиной, к счастью, оказался не слишком сильным. Рог рассек лоб, нанеся рваную рану сантиметров 3 длиной. Голова – это очень специфическая часть тела. Местами достаточно ткнуть гвоздем, и кровь польется ручьем. Из этой дырки она и вовсе хлестала рекой. Ждать остановки этого бурного потока было некогда. Если Аня и дальше будет бежать с такой прытью, то появится через несколько минут, а следом пожалует погоня. Связываться с десятком дикарей не хотелось, он и с тремя не смог справиться без потерь. Встав, Олег направился в сторону деревни. Подняв по пути свой лук и дубинку, он заглянул в первую хижину. Стараясь не дышать чудовищной вонью, обвел взглядом сумрачное помещение, но ничего, кроме травяных циновок и груд шкур, не увидел. Та же обстановка оказалась в четырех других жилищах. С одного из них он прихватил короткое копье с костяным наконечником. Забирать свое не хотелось. При одной мысли о том, что его придется вытаскивать из груди женщины, становилось дурно. А самое главное, трофейное оружие было гораздо лучше. Выйдя на деревенскую площадь, Олег первым делом настороженно повернулся в сторону источника подозрительного движения. За тростниковой изгородью ползало четверо голых детей с непропорционально большими головами. Пятый сидел неподвижно в углу загона, грызя почерневшую кость и мрачно поглядывая на незнакомца. С виду это был самый старший, он явно соображал побольше остальных. Не обращая на него внимания, Олег отвернулся и тут же почувствовал удар по ноге. Гаденыш швырнул свою кость. Поняв, что особого ущерба неприятелю не причинил, малолетний троглодит резво подхватил из-под ног жменью экскрементов и швырнул в незваного гостя. Увернувшись от вонючих снарядов, Олег склонился, поднял с земли подгнивший овощ, похожий на небольшую тыкву, швырнул его в малолетнего агрессора. От удара в живот тот хрюкнул, рухнул на спину, заревел барахтаясь среди фекалий, густо покрывавших землю в том углу. «Милый ребенок», — победно ухмыльнулся Олег и повернулся к очагу. Завидев, что готовили на обед местные старушки, он моментально согнулся вдвое. Желудок очистило в одну секунду. Отдышавшись, Олег больше не поворачивался в ту сторону. Вид разделанного человеческого тела и рук, жарящихся на углях, запомнился ему надолго. Ему совершенно не хотелось узнавать дополнительные подробности. Стараясь даже не коситься в сторону очага, парень обошел деревенскую площадь по кругу. При этом он обнаружил корзину с заводнявшейся рыбой и несколько грубых горшков с какой-то буроватой полужидкой массой. Судя по запаху, это была концентрированная вытяжка, приготовленная из протухших скунсов. Если не считать груд хвороста и деревянной колоды, покрытой пятнами крови, то больше здесь не было ничего. Вернувшись к первой хижине, он внимательно осмотрел висевшую возле входа куртку. Вполне обычное изделие, синеватая джинсовая ткань, не слишком новая, но и не поношенная, судя по всему, мужская. Неизвестно, где остальная одежда этого несчастного, не исключено, что в какой-то из хижин. Искать ее было бессмысленно. Посмотрев на шесты, Олег убедился, что два черепа действительно принадлежат людям. Более того, на вид они были очень свежими. Со стороны озера послышались далекие крики. Развернувшись в ту сторону, он увидел, что погоня быстро приближается, а зеленое пятно курточки Ани опережает врагов метров на 300. Дикари сильно растянулись, преследовать на своих кривых ногах прыткую девчонку было нелегко. Двое взрослых отстали очень прилично, их пока даже не было видно. Преследование возглавляли четверо шустрых подростков. Олег поспешил к озеру, еще раз обмыл лицо. К этому моменту кровь уже еле струилась. Вернувшись на опушку, он положил Анин рюкзак поверх своего, примотал его с помощью многочисленных ремней с пластиковыми пряжками, позади прицепил лук, спустив тетиву, рядом закрепил колчан со стрелами. Взвалив потяжелевшую ношу на спину, он встал, широко расставил ноги, принялся терпеливо дожидаться появления девушки. Она не заставила долго скучать в одиночестве. Не прошло и минуты, как среди деревьев замелькало зеленоватое пятно. Завидев парня, Аня рванула еще быстрее. Олег видел, что ее лицо раскраснилось, рот судорожно ловит воздух. Он невольно подумал о ней с уважением. Девушка смогла пробежать около 3 километра с весьма приличной скоростью. Она опережала первых преследователей на несколько сотен метров. Те появятся в лучшем случае минуты через 2. Брюки ее вымокли до нитки, ведь ей пришлось переправляться через реку, и, скорее всего, не один раз, ведь должна же вода где-то вытекать из озера. Остановившись перед Олегом, Аня, едва справляясь с одышкой, испуганно воскликнула: «Что с тобой?» Он мрачно посмотрел на нее, не в силах ответить. Ему ужасно хотелось огреть ее от души чем-нибудь тяжелым, от возмущения, и одновременно крепко обнять от радости. Что и говорить, Олег был несказанно рад, что быстроногая девчонка не попала в лапы дикарей. Уняв свои противоречивые чувства, парень холодно произнес: «Земля не мертвы, от них остались одни объедки. Постарайся от меня не отставать, я не намерен тащить тебя за собой». Развернувшись, он легким бегом направился к лесу. За спиной задыхалась Аня. Она здорово вымоталась после такого стремительного кросса, но отдыхать было некогда. Вряд ли среди подростков найдутся хорошие следопыты, надо просто немного оторваться, уйти в заросли. Местность вокруг деревни вся исхожена дикарями. Следы беглецов заметить достаточно трудно. Стараясь не ломать ветки кустов и создавать поменьше шума, Олег 5 минут двигался почти по одной прямой, удаляясь от озера. Затем, развернувшись, он направился параллельно берегу, надеясь этим маневром хоть ненадолго сбить преследователей с толку. Сделав за полчаса несколько подобных колен, он направился в сторону холмистой гряды, закрывавшей озерную долину с юго-востока. Едва начался подъем, как им повезло. Беглецы вышли к маленькому ручейку. Сбросив рюкзаки, Олег скомандовал: «У тебя где-то были нитки и иголки, доставай их побыстрее, и еще мне нужно твое зеркальце». Подняв измученные глаза, Аня послушно кивнула. Девушка устала так, что вряд ли могла ответить нормальным голосом. Олег невольно ее пожалел, по-хорошему надо было двигаться не так быстро, но ничего не поделаешь, вступать в схватку с погоней не хотелось. Но ничего, пока он будет возиться с раной, она немного отдохнет. Тщательно обмыв лицо, Олег укрепил зеркальце между 2 валунов, нагрел на пламени зажигалки тонкую иглу, изогнул ее, раскалив посильнее, резко опустил в воду. Вдел капроновую нить, перед этим смазав ее дезинфицирующей мазью из походной аптечки. По зеркальному отражению действовать оказалось нелегко, и на первый стежок ушло не меньше минуты. Поняв, наконец, чем занимается ее спутник, Аня судорожно всхлипнула и трясущимся голосом произнесла: «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Да», — грубовато ответил Олег. «Отвернись и постарайся не падать в обморок». Девушка притихла, а он, приловчившись действовать по отражению, быстро зашил рану, затянул нить, оставив болтаться свободный кусок. Через пару дней он пригодится, когда придется снимать швы. Залепив лоб пластырем, он отдал Ане набор ниток с иголками и зеркальце. «Ты отдохнула?» «Да», — с преувеличенной бодростью вскинулась девушка. «Вот отлично, сможешь нести свой рюкзак?» «Конечно». Взвалив рюкзаки на спины, спутники продолжили подъем. Олег надеялся, что наверху будут каменистые проплешины и скалы. Среди них легко спрятать следы. Кроме того, небо быстро хмурилось, явно собираясь разразиться дождем. Это еще больше затруднит погоню. Его расчет полностью оправдался. Задыхаясь от быстрого восхождения, они выскочили на каменистые плоскогорья, усеянные зубчатыми скалами. Здесь Олег резко повернул, изменяя направление движения. Он безжалостно коверкал курс, выбирая самые неудобные участки, где приходилось пробираться по осыпям и крупным глыбам. Здесь почти невозможно будет различить следы. Короткий, но довольно приличный дождь намочил землю, ноги стали скользить по камням, пришлось сбавить темп. Малейшая травма в этой ситуации может привести к роковым последствиям. Тем временем природа не собиралась останавливаться на достигнутом, дождь то и дело возобновлялся. Они надели плащи и кусками пленки прикрыли рюкзаки, хотя они и были водонепроницаемыми, Но Олег не намеревался давать стихии ни единого шанса. Когда голое плоскогорье закончилось, пошел настоящий ливень, лишь временами уменьшающийся до обычного дождя. В лесу не помогли даже плащи, вода лилась не только сверху, беглецы невольно собирали ее с травы и кустов. Стараясь двигаться не прямо вниз, а наискосок по склону, Олег мечтал найти хотя бы крошечный ручеек. Дело шло к ночи, уже смеркалось. В темноте они не смогут двигаться по густому лесу. Но тщетно, он уже пару раз спотыкался о незамеченные препятствия, однако никаких признаков воды не было. Вокруг тянулся сухой сосновый лес. Бросив рюкзак под большим деревом, он повернулся к Ане, на миг жалостливо содрогнулся, завидев, какое у нее измученное, опустошенное выражение лица. «Бросай свой рюкзак. Видишь эту ровную площадку? Постарайся быстро собрать с нее все шишки. Ночевать будем на этом месте». Девушка, понимающе кивнула. Олег снял чехол с палаткой, расстегнул длинную молнию. Это было удобное походное изделие, кольев не требовалось. Составная каркасная арматура не пострадала при авиакатастрофе, и с установкой проблем не было. Он быстро поставил внутреннюю часть, натянул внешний тент, небрежно прикрепил его к земле с помощью нескольких сухих веток. Ветра здесь можно не опасаться, лес густой, нужен настоящий ураган, чтобы вырвать эти импровизированные колышки. Быстро скинув с себя верхнюю одежду, он раскрыл вход, расстелил одеяло, повернулся к Ане. «Раздевайся и заползай внутрь. Не стоит мокрой одеждой елозить по одеялу. Ночевать придется без костра, так что лишняя влага нам там не нужна». Шатаясь от усталости, Аня поспешно разделась до футболки, скользнула внутрь. Олег достал спальник и второе одеяло, закинул их в палатку. Туда же последовал пакет с оставшейся едой. Хотелось пить, но с этим было хуже. Он расстелил оба плаща, стараясь проделать это таким образом, чтобы влага скапливалась посередине. Поставив рюкзаки возле входа, хорошенько прикрыл их клеенкой, скинул свою одежду, взял Анины тряпки, развесил все под внешним чехлом, проскользнул в палатку, затянул за собой молнию. Протянув Ане сухое полотенце, произнес: «Возьми, хорошо вытри голову, у тебя в волосах ведро воды». Развернув одеяло, кинул его девушке: «Накинь на себя. В рюкзаке кое-какая одежда есть, может переодеться?» «Как хочешь», — равнодушно ответил Олег. «Лично я этого делать сейчас не стану. Вдруг придется выходить. Последние сухие тряпки намочу. Тащить рюкзак с мокрыми вещами что-то не хочется». Аня ничего не сказала, но и о переодевании больше не заикалась. Темнота была почти полной. Действуя на ощупь, Олег развернул пакет с продуктами. «Есть будешь?» «Я не хочу», — устало ответила девушка. «А кто тебя спрашивает?» — равнодушно произнес Олег. Разломав руками оставшийся кусок сыра, он протянул половину. «Ешь. Если хочешь, можно сухую лапшу пожевать или рыбу». «Нет, и так пить ужасно хочется, а от подобной такой пищи вообще от жажды умрешь». Честно говоря, после такого марш-броска ему тоже кусок не лез в горло. Но Олег пересилил себя, прожевал скудный паёк, давясь сухим сыром. Жажда после этого моментально усилилась в несколько раз. Он открыл палатку, сунул ноги в ботинки, выбрался наружу, ежась от холодных капель, бьющих по голой спине. С помощью миски вычерпал с плащей накопившуюся влагу, попробовал глоток. Вода была горьковатой от привкуса хвои, в ней плавало много мусора, сбитого каплями с деревьев, но жажду утолить ею можно. Забравшись в палатку, он протянул миску Ане. «На, пей, вода не очень, но другой у нас нет». Девушка подхватила посудину, нетерпеливо припала к краю. Сделав несколько жадных глотков, она резко остановилась, но Олег немедленно заявил: «Пей, не стесняйся, оставь пару глотков, я на улице уже напился». Он, разумеется, соврал, но так было лучше. Аня очень сильно вымоталась, пусть заснет поскорее. Если будет надо, Олег еще раз выйдет из палатки, соберет накопившуюся влагу. Впрочем, воды девушка оставила вполне достаточно, утолить жажду хватило. Протянув ей спальный мешок, парень произнес: «Ложись. Завтра надо будет встать пораньше, необходимо как можно дальше удалиться от деревни. Дикари обязательно организуют погоню. Сегодня нам повезло, почти все мужчины и женщины отсутствовали, скорее всего, они на охоте. Но по возвращении, увидев, что я там натворил, людоеды ни за что не оставят нас в покое». Завернувшись в одеяло, Олег повернулся к стенке. Аня немного поворочилась, укладываясь, затихла, нерешительно поинтересовалась: «А что ты там натворил?» Думаю, без этого знания ты вполне проживешь. Спи давай». «Не могу», — еще тише произнесла девушка. «Я была не права и хочу перед тобой извиниться». «Аня, ты ни в чем не виновата. Не забивай себе голову. Все, тема закрыта. Нам надо выспаться получше, иначе завтра придется тяжело. Дождь скроет следы, но искать нас будут очень настойчиво. Сегодня я убил двух женщин и воина, охранявшего деревню. Просто так дикари этого не оставят. Ты все поняла?» «Да», — чуть слышно произнесла Аня. «Вот и отлично. Спокойной ночи». Разговор затих. Олегу было неспокойно. Хотелось хоть как-нибудь приободрить девушку, утешить. Он понимал, что она сожалеет о своей опасной выходке. Но в то же время необходимо, чтобы Аня до конца поняла. Здесь не кино, и за ошибки придется платить очень дорого, причем не деньгами. Если бы бросок этой старухи оказался немного точнее или сильнее, то маленькой раной дело бы не ограничилось. А в одиночку юная горожанка вряд ли сможет здесь выжить. Пусть хорошенечко подумает над своим поведением, в следующий раз будет вести себя гораздо осмотрительнее. Олег не сомневался, сегодняшняя стычка не последняя. Время было уже за полночь, дождь перестал, только с веток иногда срывались отдельные капли, гулко ударявшие по тенту палатки. Вокруг царила полная тишина, лишь изредка нарушаемая падением гнилых веток, потяжелевших от впитавшейся влаги. Если бы не это, да еще тихое дыхание Олега, можно было подумать, что слух отказал. В городе никогда не бывает подобного затишья. Где-то гудят машины, кто-то разговаривает под окнами, шумит сантехника или холодильник. За стеной бормочет телевизор неугомонного соседа. Аня никак не могла уснуть. Сегодня она ужасно вымоталась, но как ни пыталась покрепче закрывать глаза или считать баранов, бесполезно. Девушка на все лады проклинала свое сегодняшнее сумасбродство, ей все казалось очень правильным до того самого момента, когда, выскочив из кустов, она увидела Олега. Вспоминая этот момент, девушка каждый раз непроизвольно вздрагивала, перед глазами отчетливо вставало страшное, окровавленное лицо ее спутника. Такого ужаса она еще не испытывала никогда. В первый момент ей показалось, что он умирает от страшной раны, только из-за судорожного спазма в горле не вырвался дикий крик. Аня до сих пор не верила, что все обошлось. При одной мысли о том, что она могла остаться в одиночестве, хотелось по-детски зареветь. Самое ужасное, что весь этот риск был совершенно напрасным, ведь людей в деревне не оказалось. А кроме того, задумавшись над своим сегодняшним поступком, она отчетливо поняла, что совершила его только из-за разочарования в Олеге. До того момента, когда он хладнокровно решил оставить земляков на произвол судьбы, этот молодой мужчина казался ей чуть ли не суперменом. У него так замечательно все получалось. Олег знал массу удивительных вещей, о которых она даже не подозревала. С ним девушка чувствовала себя защищенной, его присутствие успокаивало. Контраст с его обычным мужественным поведением был настолько разительным, что она просто растерялась и начала действовать, даже не задумываясь над тем, к чему могут привести подобные поступки. Во время бега вокруг озера Аня ужасно боялась, что он попросту не станет ее дожидаться. Уйдет, так и не проверив деревню. Девушка не сомневалась, что легко оторвется от медлительных дикарей. Бегать она умела, с такими кривыми лапами на короткой дистанции им ее не догнать. Она старалась мчаться побыстрее, на ходу раздумывая, что же будет делать, если Олега на месте не окажется. Сейчас ей было невыносимо совестно за такие постыдные мысли. Вспомнив его окровавленное лицо, она едва не застонала, закусив губу чуть ли не до крови. Из-за ее глупости сегодня едва не погиб хороший человек, Аня проклинала себя на все лады. Сейчас она могла размышлять гораздо спокойнее и понимала, что зря так отнеслась к словам спутника. Это не кино, справиться в одиночку против целого селения дикарей нереально, ведь от нее нет никакой помощи. Своей выходкой она поставила под угрозу не только себя, но и Олега. Уж лучше бы он не стал ее дожидаться, ушел в лес, ведь без такой попутчицы ему будет намного спокойнее и безопаснее. Представив себя в одиночестве, Аня почувствовала, как на глазах в очередной раз выступают слезы. Только сейчас она поняла, как привязалась к своему попутчику. Раньше он был для нее просто человеком, без которого будет тоскливо и опасно в этом суровом мире. Но один взгляд на его окровавленное лицо изменил все. Она испугалась не за себя, ее ужасала сама мысль, что с Олегом может произойти несчастье. В этот момент девушка услышала осторожные шаги, кто-то тихо бродил возле палатки. Аня замерла, мгновенно превратившись в слух, быстро поняла, что ей не почудилось. Опять дважды шагнули, что-то отчетливо ударило по внешнему тенту палатки. Едва не стуча зубами от страха, она тихо развернулась, потянулась рукой в сторону Олега, нащупала его плечо. Тут же ее локти успокаивающе коснулась мужская ладонь. Парень уже не спал, он проснулся от пугающих звуков. Олег приподнялся, пошарил в углу, сжал в руке обнаженный нож. В этот момент он на все лады проклинал свою нерасторопность. Там, в деревне, стоило обыскать труп поверженного дикаря. Он отчетливо помнил, что у него на поясе болтался каменный топор. Сейчас бы такая вещица не помешала, ведь копье осталось снаружи, оно не могло поместиться в палатку. Добравшись до выхода, он медленно потянул язычок молнии и тут же замер. В его руку мертвой хваткой вцепилась Аня. «Не надо», — чуть не рыдая прошептала она. «Не выходи, прошу тебя. Я очень не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Успокаивающе сжав на миг ее ладонь, Олег шепнул. «Сиди здесь, все будет в порядке. Если я не выйду, получится еще хуже. Врага не остановит палатка, наоборот, мне будет трудно в ней сражаться». Стряхнув с себя девичьи руки, он быстро выбрался наружу. Здесь было гораздо светлее, небо частично разведнелось, и толстый тент не скрывал яркие звезды. Но все равно видимость была очень слабой. Олег внезапно вспомнил, что людоеды, взявшие их в плен сразу после прибытия, неплохо ориентировались во тьме своих пещер. Если они действительно смогли выследить ночью беглецов, то дело очень плохо. Такие опытные следопыты наверняка не дряхлые старухи. 3-4 воина, похожие на того, которого он сразил в деревне, прикончат его в несколько мгновений. Хуже всего было то, что увидеть врагов пока не удавалось. Рядом вновь послышался шум шагов, в палатке приглушенно пискнула Аня. Олег припал к земле, не обращая внимания на холодную сырость павшей хвои и твердые сосновые шишки, буравящие кожу. Он хотел разглядеть противника на фоне неба, проглядывающего в просветах крон. Парень не спешил. Малейшая ошибка в ночной схватке может привести к самым роковым последствиям, а ведь ему надо думать не только за себя, слабая девушка переживет его ненадолго. Перевернув нож в ладони, он прижал клинок к руке, не давая ему выдать себя отблеском звезд на полированной стали. Невольно почувствовал благодарность к облому. На самом деле сурового мужика звали Володя, но мало кто об этом знал. Лучший токарь ремонтного цеха экспедиции значительную часть своей жизни провел за решеткой, но душой не очерствел, был интересным собеседником и верным товарищем. Несмотря на несопоставимые профессии у молодого геолога и простого работяги, оказалась общая страсть – рыбалка. На этой почве они крепко подружились, облом охотно учил товарища различным уголовным премудростям, в том числе и обращению с ножами. Олег до этого серьезно занимался фехтованием, эта тема ему была очень интересна, тем более что короткие клинки позволяли проделывать вещи, невозможные для рапиры или шпаги. Сейчас эти уроки очень пригодятся. Шаги послышались уже чуть ли не по духам, но врага видно не было. Олег едва не заскрипел зубами, было совершенно непонятно, как он может оставаться незамеченным. Новый шум еще ближе, но по-прежнему никакого движения. Парень вжался в хвою чуть ли не по уши, но все без толку. На фоне неба не различалось ничего, кроме деревьев. В этот момент из-за облака показалась луна. Это был один из трех спутников планеты, если первые две походили на земную, то это была совсем маленькая, красноватого оттенка, и появлялась здесь всего вторую ночь, да и то маленьким месяцем. Но и этого света вполне хватило, чтобы различить грозного противника. В метре от Олега возле тента палатки сидела не слишком большая жаба, уставившаяся ему в глаза. Чуть повернувшись, она ловко прошлепала в сторону, каждый прыжок в точности имитировал звук шагов. Чертыхнувшись, Олег поддел ее плоской стороной клинка и отшвырнул земноводное подальше в темноту. Встав, он струсил с себя хвою, понимая, что грязи осталось еще немало, но поделать против этого было нечего, водные процедуры придется отложить до встречи ручья или озера. Наклонившись, он прополз в палатку и весело произнес: «Успокойся, это была просто жаба. Я мужественно прогнал ее из наших владений». Закрыть палатку он не успел. Аня бросилась на него, обхватила руками, уткнулась в плечо, заплакала навзрыд. Поняв, что успокоить ее сейчас невозможно, Олег замер, пережидая пик истерики. Прошло довольно много времени, прежде чем стало ясно. Девушка начинает что-то соображать. Обняв ее за плечи, он ласково произнес: «Все нормально, ничего страшного не случилось, все будет хорошо». «Я больше никогда не стану так делать», — сквозь слезы произнесла Аня. «Как?» — не понял Олег. «Сегодня я поступила просто ужасно. Этого больше не повторится, обещаю». Странно, для Олега сегодняшние события уже подернулись пеленой забвения. Все кончилось хорошо, ну и ладно, он не думал, что девушку это терзает настолько, что она даже после такого испуга думает только об этом. Пожалуй, стоит ее немного успокоить. «Да забудь, ты все сделала правильно». «Нет», — всхлипнула девушка, — «из-за меня ты чуть не погиб». «Глупая, если бы не ты, меня бы до конца жизни терзала совесть», — усмехнулся Олег. «Почему?» «Ты думаешь, мне было легко оставлять людей в лапах людоедов? Будь я уверен, что все закончится хорошо, сам бы напал на эту деревню. Пойми, мне же приходится думать не только о себе. Представь, что бы с тобой было, если бы меня сильно ранили или убили». «Не говори так», — чуть не вскрикнула девушка и зарыдала с новой силой. Выждав, когда этот приступ стихнет, Олег произнес: «Аня, да не принимай все так близко к сердцу. Боюсь, нам еще не раз придется попадать в неприятные ситуации». «Я ненавижу этот мир», — давясь слезами, заявила девушка. «Не спеши с окончательными выводами, ведь мы еще его не знаем, ничего не видели, кроме лесов и предгорий». «Мне этого вполне достаточно. Я сегодня едва не умерла, увидев твое окровавленное лицо». «Прекрати себя винить, ведь все окончилось довольно благополучно. Это даже раной нельзя назвать, так, царапина. А крови было много из-за того, что пострадала голова. Никогда не видела, как хлещет ручей из крошечного рассечения брови». «Нет, слава богу». «Кстати, напрасно ты ко мне так прижимаешься. Пока я выслеживал эту жабу, то здорово вывозился. Ты что, разве не чувствуешь, какой я мокрый и грязный?» Аня отпрянула, смущенно произнесла: «Вот, возьми полотенце». «Не надо, я его сильно запачкаю». «Ничего, доберемся до воды, постираю». «Обойдусь, мыла у нас очень мало, а порошка и вовсе нет». «Ничего, и так сойдет, в ручье хорошо прополоскать и готово». «Белоснежной чистоты не добьешься, но делать нечего, придется привыкать к грязным тряпкам». Заслышав в голосе девушки знакомые веселые нотки, Олег улыбнулся и поинтересовался: «Я вижу, ты уже успокоилась». «Да», — согласилась Аня. «Ты извини меня, я просто тут едва от страха не умерла, представляя, что с тобой может случиться. Откуда было знать, что это обычная жаба? И прости, что я днем плохо о тебе подумала. Это не кино, тут все иначе. Мы могли погибнуть из-за моего глупого сумасбродства». «Да все нормально, ты ложись, перестань себе голову ерундой забивать. Нам надо будет встать как можно раньше и продолжать бежать без оглядки». «Ты думаешь, нас будут искать?» «Я не знаю обычаев этих милых созданий, но земные дикари очень негативно относились к гибели соплеменников. Но не бойся, погода наш хороший союзник. После такого дождя найти следы на плоскогорье будет практически невозможно. Чтобы прочесать все лесные окрестности, им понадобится много времени, мы успеем удрать далеко, затеряться в этих дебрях. Спи давай, болтунья неугомонная». Аня фыркнула, но ничего не ответила, зажужжала молнией спального мешка. Олег закрыл вход в палатку, улегся на свое место. Он догадался, что девушка не спала с вечера, терзая себя покаянными мыслями. Надо было ее как-нибудь успокоить раньше, не будь этой жабы, она бы измучила себя в конец. Вспомнив ее выражение лица в тот момент, когда она закончила свой бег вокруг озера, он покачал головой. Не стоило так сурово вести себя с ней вечером. Заворочившись, Олег крепко зажмурил глаза, пытаясь считать баранов, прыгающих по очереди через канаву. Он где-то слышал, что это хорошо помогает уснуть. Мало того, что в крови все еще бурлил адреналин, скопившийся после выслеживания этой проклятой жабы, сейчас его локоть горел огнем, помня прикосновение к голому девичьему бедру, а руки все еще ощущали упругость талии. Проклятие. Он провел бок о бок с этой школьницей три ночи, ни разу толком не задумавшись о ней как о женщине. Было не до этого, да и ее поведение больше напоминало детское. И надо же такому случиться, что до него в один миг дошло, что рядом находится весьма симпатичная особа противоположного пола. Вспомнив, как Аня рыдала в его объятиях, он на миг пожалел, что не стал форсировать ситуацию, пользуясь удобным моментом. Но уже в следующую секунду Олег обозвал себя самыми гнусными словами и, завернувшись в одеяло с головой, вернулся к своим баранам, постаравшись выгнать из головы неуместные мысли. Лагерь свернули еще до рассвета. Надевать мокрые тряпки при утреннем холоде было неразумно. К счастью, у них была сухая одежда, захваченная с места авиакатастрофы. Увы, в сыром лесу она промокла уже через час. Хоть к тому моменту солнце уже взошло, но было все еще прохладно. Приходилось двигаться без малейших привалов. Стоило хоть на минуту остановиться, как они начинали замерзать, а это грозило простудой, а то и чем-нибудь похуже. Олег раньше сталкивался со случаями, когда в разгар лета люди зарабатывали воспаление легких. Не хотелось бы попасть в такую опасную ситуацию, практически не имея лекарств. Сделав по пути несколько неожиданных поворотов и хитрых петель, Олег привычно направился в сторону понижения рельефа. Им просто некуда было деваться, без воды не обойтись. Эта дорога быстро привела их в сырой ельник. Они пробирались по нему километра два местами, поневоле оставив на влажной почве отменные следы. Поняв, что эта чаща может тянуться еще далеко, они опять вышли наверх, в светлый сосняк, по нему обогнули очередную возвышенность, попробовали спуститься по новому склону. Здесь повезло гораздо больше, хвойный лес сменился смешанным, затем потянулась дубрава, и у подножия холма они вышли к приличной речке с быстрым течением. Скинув рюкзаки, они утолили жажду, пройдя к ближайшим зарослям кустарника, укрылись в их чаще, скинули верхнюю одежду, разложили свое мокрое облачение по ветвям, стараясь, чтобы их не заметили снаружи. Впрочем, Олег подозревал, что чуткий нос дикарей может легко различить запах сохнущей одежды издалека, но говорить об этом не стал, чтобы не пугать лишний раз свою спутницу. Расстелив на земле палатку, он положил сверху два одеяла, сделал приглашающий жест. «Мадам, ваше кресло». Аню не нужно было просить дважды. Быстро присев, она скрестила ноги, положила на них пакет с едой, осмотрела содержимое, удрученно констатировала. «Соленая рыба, лапша и конфеты. Что будешь?» «От рыбы воздержусь, лучше пакет лапши сжую». «А от нее ничего не будет, ведь она же сырая». «Какая разница? Она и вареная, полная гадость, и сырая немногим лучше. Костер жечь пока нежелательно, вдруг сверху дым заметит, так что рыбу я ловить не стану». «Если все будет нормально, к вечеру ее натаскаю, уху сделаем или на углях поджарим». «А как ты думаешь, это та же речка, что из озера вытекает?» «Понятия не имею». В этот момент вдалеке послышался жутковатый вопль, полный смертельной муки, следом послышался торжествующий рык, и все стихло. «Что это было?» – испуганно произнесла Аня. «Какому-то местному хищнику улыбнулась удача», – равнодушно ответил Олег, разворачивая пакет с лапшой. «А первый крик – это было похоже на человека». «Нет, не переживай, это обычный зверь, ты просто горожанка и не сталкивалась со многими вещами. Между прочим, даже обычный заяц, будучи ранен, кричит, как обычный ребенок. Не веришь? Чистая правда, иногда просто невозможно отличить». «Это было недалеко, вдруг он и к нам придет». «Вряд ли», — успокаивающе произнес Олег. «Этот хищник только что кого-то поймал, зачем ему новая добыча? Успокойся, жуй спокойно». Скромно перекусив, спутники запили трапезу водой, запасенной в котле, так что идти к реке не пришлось. Солнце светило вовсю, такими темпами оно быстро подсушит одежду. Оставалось только терпеливо дожидаться этого момента. Олег отвернулся в сторону, лег на бок, используя рюкзак вместо подушки. Подремать не мешает, а насчет безопасности можно не беспокоиться. Через эти заросли никто не подберется бесшумно. Аня поерзала, тоже устраиваясь на отдых, и нерешительно поинтересовалась. «Ты все еще на меня обижаешься?» «За что?» – удивился Олег. «За вчерашнее». «Да я уже забыл обо всем, с чего ты это взяла?» «Ты так странно на меня посматривал, а теперь и вовсе отвернулся». Олег, разумеется, не мог признаться Ане, что отвернулся только из-за того, что глаза упрямо старались смотреть на голые девичьи ноги. Пришлось придумывать другие оправдания. «Ничего странного в моих взглядах не было, а вот если я к тебе повернусь, то ты замучаешь меня своей болтовней». «Даже не подумаю», — обиженно произнесла Аня. «Обещаю вести себя очень тихо». «Вот и веди, нам часа два тут торчать придется, если не больше. Одежда раньше риток не высохнет, это я тебе гарантирую. Аня больше не напрашивалась на разговоры, лежа на боку, она неотрывно смотрела на Олега и с грустью думала, что он до сих пор на нее дуется. Сегодня парень вел себя немного не так, как обычно. Ей хотелось как-нибудь сгладить вчерашнюю вину. Она принялась мечтать о том, что случится какая-нибудь беда, и ей удастся спасти Олега. Но затем она поняла, что все выйдет как раз наоборот. Трудно вообразить ситуацию, когда бы ее помощь оказалась жизненно необходима спутнику. Аня пожалела, что он не дал ей сегодня потренироваться в стрельбе из пращи и лука. Ему виднее, кто знает, вдруг их следы действительно обнаружили. Лучше не шуметь, выдавая свое укрытие раньше времени. Перевернувшись на спину, она уставилась в небеса. На большой высоте медленно пролетела странная птица. Ее движения были необычны, а крылья диковинной формы. На миг девушке показалось, что это создание имеет огромнейшие размеры. Но затем она успокоилась, списав все на обман зрения. Определить расстояние было невозможно, так что, скорее всего, эта птица не больше орла. Аня сама не заметила, как глаза ее закрылись. Беспокойная ночь дала о себе знать. Девушка крепко уснула. Олег очнулся мгновенно, его будто бы подбросило. Он не раз замечал за собой способность интуитивно предвидеть опасность, а чужой взгляд чувствовал мгновенно. Не раздумывая, быстро напялил подсохшие штаны, обулся, подцепил на пояс ножны, натянул лук. Положив стрелу на тетиву, осторожно пробрался через кусты, сквозь ветви разглядел открытый речной луг. Все было тихо, но он не успокаивался, ведь что-то его пробудило. Олег привык доверять своей интуиции, она уже не раз его выручала. Взглянув на дальнюю опушку леса, понял, не подвела и на этот раз. Один за другим из зарослей вышло 5 людоедов. Передний, самый малорослый, пригнулся, внимательно рассмотрел землю, уверенно направился к берегу реки. Олег хорошо помнил, что вместе с Аней утолял жажду именно на том месте. Ясно было, что через пару минут дикари неизбежно выйдут к их убежищу. Быстро скользнув назад, он отрезал от палатки длинный шнур, потрепал по плечу разоспавшуюся девушку. «Малышка, вставай!» Вскочив, она захлопала глазами, нахмурилась, увидев, что Олег предостерегающе прижимает палец к губам. «Тихо!» – произнес он. «Они нас нашли, быстро одевайся и отползай подальше в кусты». «А ты?» – вскинулась девушка. «Придется драться, нам от них не уйти, это их земля, что бы мы ни делали, они крепко сели нам на хвост». «Я останусь?» «Дура!» – вспыхнул Олег. «Ты же обещала не делать глупостей!» «Иди! Ты мне ничем не поможешь, скорее наоборот!» Не оборачиваясь на Аню, он лихорадочно привязал шнур к основанию пышного куста. Закрепив другой конец, он проверил натяжку, остался доволен результатом. Ловушка несложная, но весьма эффективная. Если кто-то быстро ворвется в этот проход, то вряд ли успеет заметить препятствие и неминуемо споткнется. Положив на землю копье и дубину, Олег бросился к прогалине, притаился за невысоким кустиком. Вытащив из колчана 3 стрелы, 2 воткнул в землю перед собой, 3-ю наложил на тетиву, только после этого оглянулся назад и не сдержал облегченного вздоха. Аня как раз скрывалась в зарослях, она все же послушалась. Людоеды тем временем очень быстро приближались к укрытию, кротышка уверенно вел их по следу. Олег порадовался, что их всего лишь 5, с большим количеством ни за что не справится. Да и с этой 5 еще неизвестно, как выйдет. Все они напоминали того воина, убитого в деревне. Куча оружия, несколько связок ожерелий из клыков и когтей, перья и костяные иглы в спутанной прическе. Но были и отличия. У каждого имелись примитивные доспехи, состоящие из тростникового щита, прикрывающего грудь, а на лицах виднелась раскраска, состоящая из оранжевых и красных полос. Скорее всего, это означало, что они движутся мстить за соплеменников. Стараясь сделать это как можно незаметнее, Олег натянул лук. Расстояние до ближайшего врага было около 50 шагов. Для примитивного оружия далековато, но медлить дальше нельзя. Тетива больно хлопнула по руке, он так и не успел надеть защитный наруч. Стрела пролетела над самой макушкой низкорослого следопыта и ударила в лицо следующего воина. Тот с криком упал на колени. Не мешкая, Олег схватил 2-ю, натягивая лук, приподнялся над кустами. Враги с яростным ревом бросились в атаку, но следопыт тут же рухнул с пробитой шеей. 3-ю стрелу выпустил уже почти в упор, причем не слишком удачно. Противник дернулся в самый последний момент, и вместо груди она пробила плечо. Отбросив лук, Олег быстро развернулся, бросился назад, на ходу легко перескочив через натянутый шнур. Схватив копье и дубинку, он приготовился к теплой встрече. Враги не заставили себя долго ждать, в проход вломились сразу двое. Копье, брошенное уверенной рукой, проломило грудь одного людоеда. От сокрушительного удара тот завалился на спину столь быстро, что его ноги на миг оторвались от земли. Второй, завидев добычу в нескольких шагах, торжествующе взревел, на бегу замахиваясь кремневым мечом. В следующий миг он покатился по земле, теряя оружие и детали амуниции. Простенькая ловушка не подвела. Олег от души врезал ему дубинкой по голове и, помня о прочности черепов врага, повторил удар, отчетливо различив хруст костей. В проход ворвался людоед, раненый в плечо. Он успел увидеть, что случилось с предшественником, и резко затормозил перед натянутым шнуром, занося ногу с намерением через него переступить. Олег немедленно пошел в атаку, делая вид, что замахивается дубинкой. В последний момент изменил направление движения, метко вбил подточенный конец в глаз. Уроки фехтования не забылись. Противник на миг опешил от шока. Этого землянину вполне хватило. Носок тяжелого ботинка угодил в пах троглодита. От жуткой боли того скрутило вдвое. Враг рухнул, перекатившись через шнур. Олег вторым ударом вбил подкованный каблук в висок, а затем опустил дубину с такой силой, что едва удержал ее в руках после удара. В этот момент за спиной послышался разъяренный рев. Олег развернулся, увидел дикаря с окровавленной мордой, тот уже заносил свой кремневый тесак. Избежать ранения можно было только одним способом, не раздумывая, парень бросился на врага, покатившись с ним в обнимку по земле. Стрела не слишком повредила людоеду, она лишь изувечила ему щеку. Он был силен как бык и сумел подмять ловкого землянина под себя, стараясь удушить его в тисках своих огромных ладоней. Задыхаясь от чудовищного смрада, извергавшегося из раскрытой пасти, Олег левой рукой пытался защитить горло, правой тянулся к ножу. Пальцы оплели рукоять, когда в глазах уже начало темнеть, и в этот миг противник резко дернулся, и страшная хватка разжалась. Людоед, странно всхрапывая, завалился на бок. Олег увидел над собой Аню, прищурив яростные глаза, она замахивалась приличным булыжником, собираясь нанести второй удар. «Стой!» — крикнул Олег, испугавшись, что она в запале врежет по нему. Девушка замерла, а он, выхватив нож, ударил корчащегося людоеда под мышку, погрузив лезвие почти до упора. Тело врага выгнулось дугой, задрожало в агонии. Вытащив из раны свое оружие, Олег поднялся, повернулся к Ане. «Стой здесь и не смотри, что я буду делать, поняла?» «У тебя лицо в крови», — взволнованным голосом произнесла девушка. «Это не моя», — успокоил ее парень. «Все кончено. Не смотри за мной. Я должен добить раненых. Тебе не стоит это видеть, поверь». Понимающе кивнув, девушка отвернулась. Олег прошелся по полю боя, приседая над каждым телом, он вонзал клинок в грудь или перерезал горло. Еще по вчерашнему дню ему хорошо запомнилось, что людоеды ребята крепкие, даже старуха с проломленным затылком может причинить серьезные неприятности. Из всей четверки признаки жизни подавал только дикарь с простреленной шеей, но он просто дергался в агонии. Спустившись к реке, Олег вымыл лицо, почистил оружие, вернулся к месту привала. Аня сидела возле прохода, сжимая в руках здоровенный кремневый меч. Усмехнувшись, Олег заявил: «Жаль, что фотоаппарата нет, вид у тебя, хоть на плакат снимай». Девушка покачала головой и спросила: «Как ты можешь смеяться в такой момент?» «Естественная реакция организма на развязку стрессовой ситуации», — весело ответил Олег. «Не обращай на меня внимания, это не сумасшествие, скоро эйфория пройдет. И не бойся, больше врагов нет. Их было пятеро, все мертвы. А если еще подойдут?» «Порву на части». «Шутка, не подойдут, это обычные дикари. К чему им ходить по нескольку отрядов? Они вчера хорошо изучили следы, поняли, что нас всего двое. Будь уверена, даже определили, что я получил ранение. Зная о том, что ты просто прыткая девушка, они посчитали, что 5 воинов вполне достаточно для победы. Вспомни сама, их деревня очень маленькая, там не может быть большого количества мужчин». «Ты уверен?» — усомнилась Аня. «На все 100, но все равно мы здесь задерживаться не станем. Запах крови может привлечь хищников. Ты пока собери вещи, а я осмотрю тела, может, найду чего интересного». Обыскивать трупы Олег не решился, вонь от них шла такая, что стошнила бы любого ассенизатора. У одного прихватил короткое неплохое копье с темно-зеленым нефритовым наконечником, а второй трофей заставил его нахмуриться. Осмотрев находку, он вернулся к Ане. Девушка к тому времени успела собрать вещи. «Взгляни», — сказал Олег и протянул ей топор. Изделие было очень необычным. Во-первых, оно было металлическим, выкованным из темной бронзы. Кузнец хорошо знал свое дело. Ковка была четкая, выглядел топор ладно и, несмотря на весьма небольшие размеры, грозно. Вдоль лезвия по металлу змеились причудливо перевитые виноградные лозы с четко выгравированными листьями и гроздями. На одной стороне виднелось аккуратное клеймо размером с ноготь большого пальца. Оно изображало собачью голову с выглядывающим раздвоенным языком рептилии, а шея ее упиралась в перевернутый полумесяц. Древко было выполнено из материала, напоминавшего желтоватую пластмассу, хотя не исключено, что это кость какого-то специфического местного животного. «Ну как тебе?» – спросил Олег. «Красивый топор», – кивнула девушка. «Ты возьмешь его себе?» «Эх ты, горожанка», – усмехнулся Олег. «Конечно возьму, но дело-то не в этом. Смотри сама, это первое изделие из металла, что мы встретили у людоедов». «Я вообще не пойму, как они его сделали», – согласно кивнула Аня. «Такой четкий рисунок, в голове не укладывается, что у них есть такие мастера». «Верно подмечено», – согласился Олег. «Это сделали не они. Подобная работа требует большого мастерства. Если бы здесь существовала развитая кузнечная школа, то были бы и другие металлические изделия, да и в остальных предметах не видно изящества или вкуса. Все их вещи – полный примитив». «Нет, этот топор сделан другими руками, надеюсь, что человеческими». «Может, они его нашли среди развалин, вроде тех, что мы видели?» «Вряд ли», – усомнился Олег. «Те руины на вид очень древние, а топор-то довольно новенький. Как же нам найти этих людей?» «Не знаю, а кроме того, не факт, что это люди. Вспомни историю Земли. Разные регионы развивались неравномерно. Кто знает, может, часть людоедов прогрессировала до того, что создали развитое общество со сложной металлургией. Ладно, хватит языки чесать, пошли, пока сюда еще кто-нибудь не пожаловал». Уже на ходу он, не оборачиваясь, буркнул. «Даже не знаю, хвалить тебя за смелость или ругать за то, что ослушалась приказа. Лучше промолчу и скажу спасибо. Без тебя мне было бы нелегко справиться с этим дикарем. У меня случайно вышло. Я через кусты увидела, как вы катаетесь по земле, сама не помню, где взяла камень. Не знаю, раньше за собой такой агрессивности не замечала». «Дичаем потихоньку», — насмешливо вздохнул Олег. «А как ты думаешь, за нами не пошлют новую погоню?» «Сомнительно. Сама рассуди, когда они теперь узнают про гибель своих мужчин. А после этого надо собирать второй отряд. Еще больше. Время потеряно, мы уже будем далеко. Нет, думаю, со стороны той деревни нам больше ничего не угрожает». «Я уже устала себя проклинать за ту выходку», — вздохнула Аня. «Сколько неприятностей из-за моей глупости». «Что ты?» — рассмеялся Олег. «Ищи плюсы в любых ситуациях. Если бы ты не устроила тот забег вокруг озера, мы бы никогда не увидели этот топор». «Дался он тебе», — фыркнула девушка. «Обошлись бы прекрасно и без него». «Не скажи», — возразил Олег. «В нашем положении разбрасываться ценными вещами не с руки. А топор для русского человека — это часть тела. Наш мужик с ним что угодно сделать может. Очень удобный инструмент. При нужде можно избу срубить или чью-то голову. А возникнет надобность, так и в зубах не грех им поковыряться». Аня не выдержала, прыснула. «Так вот, что мы будем делать, когда останемся без зубных щеток».